Глава 12. К поместью яшмового порога не вело ни одной прямой дороги. Лишь замшелые, вросшие в землю лестницы да извилистые тропы. Оставалось только догадываться, как оборотень выезжает отсюда в экипаже. Место казалось заброшенным. Темные некрашенные стены, покрытые коростой разноцветных лишайников ворота среди густых сосен. Перед воротами сидели, как каменные, две маленькие пушистые лисы и, не мигая, смотрели перед собой, будто охраняли. Впрочем, завидев путников, они сорвались с места и принялись носиться вокруг, размахивая хвостами, словно факелами. «Господин Бао! Новый братец Чангуй! Господин Бао! Новый братец Чангуй! Господин Бао! Новый братец Чангуй!» Без конца восторженно тявкали они, словно больше двух мыслей в их рыжих головенках не умещалось. Сун Цзиюй помрачнел. «Никакой я вам не братец!» — подумал он. И вдруг вспомнил про Ма Сяньфэна. Должно быть, младший брат уже узнал о его смерти. А они так нехорошо расстались и даже не успели поговорить. Он потер лоб. Сколько он оставил за собой не сделанного, не сказанного. Ворота открылись, и из внутреннего двора хлынул целый поток лис, на ходу превращающихся в тех самых кукольных мальчиков господина Ху. Одеты они были в разноцветные шелка. Зеленый, черный, оранжевый, коралловый. Видно по рангу и возрасту. Каждая личика обладала идеальной красотой, отчего все они казались одинаковыми. Пестрый водоворот немедленно подхватил его под локти. Беспардонные руки щипали и похлопывали то там, то тут. «Старший братец Чангуй! Это старший братец Чангуй? Какой красивый! Какие сильные руки! Он одет как магистрат! А где его меч? И ноги сильные! Он знает Цингун! Такие мягкие волосы! За кожей лица не ухаживает! Какой мужественный! Он магистрат? Я боюсь. Тощий, а зад большой. Ха-ха, у меня меньше!» У Сун Цзиюя зарябило в глазах и зазвенело в ушах. «А ну прочь!» — рявкнул он, стряхивая с себя бесстыдные руки. Лисы рассыпались, но лишь для того, чтобы захватить в свой водоворот и мастера Бао тоже. «Мастер Бао, старший братец Чангуй, пожалуйте, пожалуйте. Ах, мастер Бао, с каждым приездом все хорошеете. Нет, старший братец Чангуй красивее. Господин Бао, привезли гостинчик?» Мастер Бао этим вниманием как будто не тяготился. Кого-то гладил по макушке, кого-то трепал за румяную щечку, раздавал из рукавов печенье и какие-то корешки. «Не злись на них, они тут со скуки бесятся. Правда, Лю 14-й?» Он выудил из толпы совсем маленького мальчика-лисенка, которому по виду едва ли исполнилось 8, и с ним на руках прошествовал в ворота. Сун Цзиюй, поджав губы, пошел за ними. Его раздражало все. Смазливые мальчики, спокойствие мастера Бао, сама необходимость явиться в поместье Хумензы. Неужели это карма? Предал. Сам терпи предательство. Он ступил на плиты двора, намереваясь сразу пройти к оборотню, все ему высказать, и застыл. Теперь он понял, почему это место зовется поместьем Яшмового порога. Старинные павильоны и строения были разбросаны по горным террасам, затененными сосновыми лапами, заросшим бамбуком и дикой сливой. Террасы соединены были истертыми лестницами и мостиками, где-то каменными, где-то висячими. Из-за густого леса вокруг поместье уже погрузилось в полутьму. Как по волшебству, вокруг начали загораться фонари. Но на высоких могучих скалах еще догорал закат. В последних лучах солнца вершины казались пунцовыми, как алая яшма. Но туманная дымка, поднимающаяся от водопадов, мерцала жемчугом, как яшма белая. По сравнению с этим величием, изящные павильоны казались детскими бумажными коробочками у порога вечности. «Как красиво!» — подумал Сун Цзиюй. Сердце его замерло. Он перестал слышать тявканье лисиц и добродушное ворчание мастера Бао. Лишь шумела вода, допели птицы, дошелестели старые сосны, роняя на землю длинные иглы. Но благодать быстро кончилась. Стоило ему сделать шаг, как отовсюду вновь поползли шепотки. «Братец Чангуй! Братец Чангуй! Братец Чангуй!» Прислушавшись, он с изумлением понял, что бормочут фонари. Странное холодное пламя в них оказалось огоньками роящихся светлячков. Служанки во внутреннем дворе, прекрасные будто феи, завидев его, бросали свои дела и принимались хихикать, перешептываться, закрываясь рукавами. То у одной, то у другой показывался из-под подола рыжий хвост. По-звериному отсвечивали зеленью глаза. На верхней террасе, в саду главного дома, восседал на ложе Хумэнзы в своих красно-черных шелках. Один лисенок обмахивал его веером, другой неподалеку жарил мясо на вертеле, третий накрывал на стол. «Наконец-то вы добрались! Спасибо, брат Цинцин, что приглядел за моим беглым красавцем!» «Я такой же твой, как звезда на небе!» — огрызнулся Сон Зиюй. «Поднимай свою драную рыжую задницу и дерись со мной, как человек с человеком. Если я одержу верх, ты отпустишь мою душу». Хумэнзы взял у лисенка веер и принялся складывать, медленно, по одной пластинке. «Так тебя все-таки придется учить манерам. Ну, меньшего я и не ожидал. Однако...» — щелкнула очередная пластинка. «Душу твою я отпустить не смогу, даже если пожелаю. Я не даю невыполнимых обещаний. Так что вызов твой не принимаю. Сколько раз я тебя не избил, ничего не изменится в нашем положении». Сон Дзи Юй заскрипел зубами. «Кем ты себя возомнил, проклятый дух? Я императорский чиновник, наследник знатного рода. Как ты смеешь обращаться со мной, будто с рабом?» «Печать твою у тебя забрали. Так какой же ты теперь чиновник?» Хумэнзы сложил веер, покрутил его в руках. «А что до знатного рода? Мои предки охраняли эти земли в те времена, когда твои еще не родились. Я из рода Хушеней, духов-хранителей. Даже императоры уважали нас, почитая как божеств. Кто в этих горах знатнее меня, а?» «Никто, никто, господин!» — подхватил лисий хор. Сун Цзиюй шагнул к нему, навис над ложем. «Я поверил тебе, Хумэнзы!» — гневным шепотом сказал он. «Я доверял тебе, ты мне нравился. И вот как ты решил ответить мне? Полакомиться моей печенью, сделать меня слугой, своей собачонкой? Да будь ты хоть трижды высокого рода, ты недостоин!» Буквально выплюнул он. Веер ткнулся ему в кадык, надавил. «Тебе ли говорить о достоинстве, маленький предатель?» — пропел Хумэнзы. «Я знаю, что ты сделал в столице. Какие клятвы ты нарушил!» Его глаза зажглись золотым пламенем, и Сун Цзиюй почувствовал, словно пламя это перетекло в него. Разлилось по телу, немилосердно сжаля. Невозможно было сопротивляться, отвести взгляд. «На колени!» Пророкотал над ним голос оборотня. Кровь будто вскипела в жилах. Камни под ногами затряслись. Заскрипели вокруг деревья. Сон Цзи Юю пришлось расставить ноги пошире, чтобы не упасть. Кажется, мастер Бао говорил что-то, но его голос звучал глухо и неразборчиво, словно из-под воды. Белое расплавленное золото жгло глаза. Неподъемная тяжесть навалилась сверху. Осталось только желание. Непреодолимое желание встать на колени, чтобы все это закончилось наконец. Но тогда оборотень победит. «На колени!» Чтобы не слышать этого, Сон Цзиюй сосредоточился на дыхании, на гудении крови в ушах. Словно барабаны огромного войска били вдали. Войска, готового смять, сокрушить любую магическую тварь. «Нет!» – прохрипел он. Неожиданная сила захлестнула его тело, ударила во все стороны, и оковы тигриного взгляда разлетелись вдребезги. Что-то защекотало ноздри, потекло по губам, по подбородку, закапало на грудь, пачкая вышивку. Кровь. Он зашатался, но устоял. Все замерло. Казалось, даже ветерок стих. Вместо разряженных слуг сад был полон лис и барсуков, испуганно припавших к земле. В оглушительной тишине веер выпал из рук Хумензы. Стукнуло деревянный подлокотник ложа. Тигриный взгляд угас. Чувства на лице оборотня сменялись, как облака в ветреный день. Ярость, возмущение. И вдруг... печаль? Он отвернулся и бросил Сундзиюи шелковый платок. «Вытрись!» Сундзиюи швырнул платок на землю. «Пошел к черту!» Шатаясь как пьяный, он поковылял, куда глаза глядят, пока не уперся в водопад. Как был в одежде, он вошел в озерцо и сел в воду. Тяжелые струи били по спине, но ледяная вода успокаивала биение горячей крови в жилах. «Я всегда буду рядом с тобой, Лунге. Я всегда...» Сколько раз он клялся вот так и никогда не понимал значения этих слов. Сунзиюй застонал от нестерпимой боли. Ударил кулаком по воде. Закат погас. Остались только фонари-светлячки, и все они, как назло, высвечивали лишь одну дорогу. Вернуться? Ну нет, только не к этой твари. Но что иначе? Сидеть тут в луже и жалеть себя? Наверняка и здесь живет какой-то монстр, прислуживающий оборотню. К тому же Халань назначил встречу. Да, нужно все прояснить. Допросить его. Вдруг он что-то видел. И как умер тот стражник? Он поднялся и побрел обратно вверх по лестнице, оставляя мокрые следы. Но, проходя мимо скрытой в бамбуковых зарослях беседки, остановился. Кто-то разговаривал там, в укрытии. Хумензы и... «Но все же, господин, возможно ли что...» Хэлань. Его голос. Его взволнованный тон. Сунзиюй схватился за стебель бамбука побелевшими пальцами. «Что ты желаешь услышать?» — фыркнул Хумензы. «Я сделал это, потому что захотелось. Другие причины мне не нужны». «Я не смею просить у вас отчета, и все же... возможно, в глубине души вы хотели спасти магистрата Суна, исправить ту давнюю ошибку, о которой сожалеете». «Ошибку?» Метнулся в зарослях алый шелк, как язычок пламени. «Ты смеешь мне, своему хозяину, пенять? Ты не знаешь, что тогда произошло, мальчишка, и как я избавился от страданий. Дай мне выбор, и я снова всех их уничтожу». «Простите, господин, этот раб не смеет». Сунзиюй готов был броситься вперед. «Защитить его». Но голос Хумензы вдруг смягчился. Шелк зашуршало шелк. «Иди сюда, маленький цветок. Ты ни в чем не виноват. Откуда цветам знать о коварстве мира?» Сунзиюй никогда еще не слышал, чтобы проклятый оборотень говорил так мягко, так печально. Он сделал шаг, вглядываясь в заросли, но увидел лишь алый рукав, чуть вьющиеся волосы Хэланя, уткнувшегося в чужое плечо. «Я не наивный мальчишка, господин», — пробубнил Хэлань. «Конечно нет. Демоны бывают глупыми, но наивными может быть только чистая душа. Я вот глупый, распускаю тебя в свой дом, будто ты до сих пор мне верен». «Господин, я вам верен». Хэлань вздохнул, будто с ребенком разговаривал. «И я знаю, что я просто ничтожный демон. Но вы же не такой, как я. Вы — дух-хранитель, чистое создание. Я верю, что вы хотели спасти...» «Хватит, рабское отродье!» Вдруг снова разъярился Хумензы, словно его хлыстом ударили. «Я захотел съесть его печень. Вот и все. Попробовать, наконец, какова на вкус эта кровь. Не знаю, кем ты видишь меня, маленький цветок. Да только я давно уже не дух-хранитель. Я жалкое существо, способное причинять другим только страдания. Так зачем мне сходить с намеченного пути?» Его голос странно дрожал. «Господин, простите меня. Я не буду больше допытываться. Простите глупого демона. Я лишь... пожалуйста, не обижайте больше магистрата Суна. Он хороший, благородный человек». «Хороший? Благородный? Хорошие и благородные люди не подслушивают!» Затрещали ветки, Рука валом рукаве схватила Сундзию за плечо и втянула в заросли. И тут же что-то тяжелое придавило к полу беседки. Он напряг все силы, с трудом перевернулся. И понял, что смотрит в глаза тигра. Зверь ослабил напор, просто придерживая лапой, как кошка-мышь. «Любишь выведывать чужие секреты?» Куманзы мгновение ока стал человеком. Но Хелани почему-то не было видно. Лишь цветок черной орхидеи торчал из-за ворота алого халата. Сун Цзюй поднялся как мог, с достоинством. Правда, мешала все бежавшая с него и хлюпающая в сапогах вода. Расправил полы форменного одеяния. «Я следователь. Это моя работа», — сухо возразил он. «Иди наверх, следователь. Тебя накормят и переоденут», — неприязненно бросил Хуманзы. «Пусть тебе не нужно есть. Вкус ты чувствовать способен. Комнату тебе выделят тоже. Хочешь — спи, не хочешь — не спи. Для мертвого разницы никакой». Сун Цзюй приподнял бровь, но спорить не стал. Что-то в голосе Хуманзы, в его словах, отозвалось глубоко внутри. «Я жалкое существо, способное причинять другим только страдания». И все же хотел он, видите ли, попробовать его кровь на вкус. Ну что за тварь? Неприязненно дернув уголком рта, Сун Цзюй вышел из беседки. Стоило сделать шаг, его сразу же обступили юноши-лисы, причитая и охая. «Старший брат весь вымок. Какой бледный, Чангуи мерзнут? Идем, мы тебя приоденем. Мы тебя причешем. Пятая сестрица, грей воду. Девятый брат, где гребни?» Всей толпой они, в конце концов, затолкали его в купальню, где служанка взмахами рукавов заставляла воду исходить горячим паром. А самый маленький лисенок, встав на скамеечку, сыпал в бадью цветочные лепестки. Сун Цзюй слишком вымотался, чтобы возражать против лепестков. Множество проворных рук расстегивали ремешки, развязывали завязки, тащили с него сапоги. И вскоре он оказался совершенно голым. Мокрые распущенные волосы неприятно прилипли к спине. «Пожалуй, в бадью, братец Чангуй. Мы тебя отмоем, братец Чангуй». Сун Цзюй послушался. Откинул голову на край и закрыл глаза. Все болело, словно весь день таскал камни. Но он ведь мертвец. Разве может у него что-то болеть? «Идите, я сам все сделаю», — раздался над ухом знакомый тихий голос. Сун Цзюй открыл глаза, зная, кого увидит. Но все равно в первый миг у него перехватило дыхание. Хэлань. Но совсем иной. Бледный. Нижняя губа припудрена. Верхняя подкрашена. Глаза искусно подведены. Ничего от былой неумелой раскраски. Вместо униформы – халат цвета заморского темного вина с широкими летящими рукавами. Талию обхватывает пояс с медным цветком орхидеи посередине. В длинных, не спадающих на плечи волосах – гуань лакированного черного дерева, выточенный в виде переплетенных стеблей. Ни следа болезни. Исчезла хитринка во взгляде. Прекрасное печальное видение. Будто это он умер и явился к Сун Цзюю призраком. Тонкий нежный аромат орхидей. Значит, прав был мастер Бао. Цветок. «Здравствуй, Хэлань», — устало сказал Сун Цзюй. Лисы, поклонившись, сбежали. «Значит, его тут признают за старшего?» Хэлань молча подвязал рукава шелковым шнурком, взял мыльный мешочек. «Могу я прикоснуться к вам, господин?» «Я больше не твой господин». Сун Цзюй закрыл глаза. «Просто мертвец, колдовством прикованный к тигру. Ты, значит, его слуга?» «Да. Я презренный Яо Гуай в услужении у хозяина гор. Но братцем Чангунем не хочу вас называть». Теплые пальцы коснулись его плеч, волос, массируя усталую голову. Сун Цзюй издал сухой смешок. «Да уж, какой он ему братец!» «Ты следил за мной по его приказу, ведь так?» «Хозяину не нравится, когда магистраты сменяются слишком часто. Так что он старается за ними присматривать. Но прежде чем вы спросите, Легкие пальцы убрали волосы с его висков. «Втираться к вам в доверие он мне не приказывал. Даже рассердился на меня за самоуправство». «И зачем тогда ты это делал? Все эти разговоры, массаж?» Без особого интереса спросил Сон Дзиюй. Он припомнил все утро, когда чувствовал себя разбитым без причины. Иссушенного стражника на постели. «Ты так питаешься?» Молчание. «Интересно», — с холодком подумал Сон Дзиюй. «Я теперь тоже буду так, буду тянуть из живых силу. Или мое существование зависит от щедрости хозяина?» «Я старался не...» Хэлайн сглотнул. «Меня так тянуло к вам. Я думал только о себе. Сперва мучил вас, потом заставил волноваться, и... это из-за меня вас убили». Сун Цзиюй резко обернулся к нему. Плеснула вода. «Что ты сказал?» Хэлайн отвел глаза. Стиснул мыльный мешочек побелевшими пальцами. «Я, увидев, как вам плохо из-за меня, решил сдерживаться. Вы подумали, что я заболел, но на самом деле я боролся с собой. И я бы смог, если бы братец Ли и стражи не стал заботиться обо мне. Он был в карауле в ту ночь, принес мне лекарство, а я не сдержался, я не помню, что делал. Очнулся лишь, когда понял, что он мертв». Сколько времени прошло между тем, как Сун Цзиюй застал их, и его смертью? И третьей палочки благовоний не сгорело бы. Но после того, как очнулся, ты выходил во двор? Видел что-нибудь? Хэлань покачал головой. «Все было как в тумане. Я побежал было за циновкой для трупа, но на полпути осознал, что это будет подозрительно. Ничего другого я придумать не смог и просто оставил его там. А потом вернулся и лег спать. Сделал вид, что болен». Он потупился. «Наверное, я успел бы его закопать где-нибудь за городом, но это мое первое убийство. Я растерялся». «Растерялся», — пробормотал Сун Цзиюй. «Но все же, почему ты сказал, что меня убили из-за тебя?» «Потому что некому было охранять вас от убийц. Если б я только знал...» Хэлань горестно покачал головой. Сун Цзиюй потер лицо, да так и замер, склонившись над водой. «Ты не виноват», — глухо сказал он. «Мальчишка Ли не справился бы с убийцей. С ним не справился даже я. Не услышал, не почуял». «Если бы я оставил вам больше ци, но я был слишком жаден, а вы и без того сильно уставали». Хэлань осторожно потянул его за волосы, заставляя откинуться снова. «Если бы я только знал, что за вами станут охотиться!» Сун Цзиюй закрыл глаза. «Это уже не важно», — он подумал. «И ему я тоже верил. Хотя моя служба, моя жизнь должны были научить меня, что верить никому нельзя. Но я так хотел обмануться. Хотел, чтобы рядом со мной был кто-то заботливый и ласковый. Это карма, Цзиюй. Не зря слова этого Ху о предательстве так тебя обожгли». «Нет, это важно. Потому я и решил остаться в управе. Если вы захотите завершить дело Ким Су Ён, если вы захотите найти своего убийцу, я стану вашими глазами и ушами». Хэлань в запале дернул его за волосы. «Не важно, что подумает об этом господин». Сун Цзиюй поморщился. «Ради меня готов пойти против него? По вашему разговору, я решил, что своему господину ты важнее, чем какой-нибудь лисенок». «Я служу ему», — Хэлань помедлил, распутывая очередной узел в волосах. «Он заботится обо мне. Когда я попал в поместье, был не лучше бродячей собаки. Растерянный, голодный, одинокий. Господин был со мной нежен и терпелив. Не думайте, что он вам враг. У него непростой нрав, это правда. Но раньше он не совершал ничего подобного. То есть не стал бы пробовать человеческую плоть из любопытства. Я бы сказал, главный его недостаток в том, что он слишком много пьет». «А ведь он уже говорил мне о своем покровителе», — припомнил Сун Цзиюй. «Правда, в куда менее лестных выражениях. Все притворство. «Значит, по-твоему, он возражать не будет? А ты сам уверен? Действительно хочешь помочь мне найти убийц? Или тебе лишь неприятно чувствовать себя виноватым? Имей в виду, я простил тебя». «Я действительно хочу помочь». Его рука коснулась щеки и замерла. «Но если вы сердитесь на меня и моего господина, если презираете этого жалкого Яо Гуая, не лучше ли мне устраниться и не мешать?» Сун Цзюй обернулся и поймал его взгляд. «Да, я сержусь на Хумэн Цзы. Тебя презирать мне не за что. Однако меня беспокоит, не погубишь ли ты еще кого в управе?» Щеки Хэланя вспыхнули. Он убрал руки, спрятал их за спину. «Я никого и не собирался губить. Поэтому и выбирал здоровых, крепких людей. Вы просто слишком нравились мне. Я запутался и совершил ошибку». Сун Цзюй вздохнул, устыдившись. «Зачем обидел?» Он не кривил душой. То мимолетное чувство между ними было не из тех, о которых пишут в стихах. И название ему он не взялся бы подобрать. Но смерть украла нежность и тепло. Нет больше магистрата и юного помощника-лекаря. Есть неупокоенный призрак и голодный демон. Что ж, так даже лучше. Честнее. Пусть два нечистых создания узнают друг друга по-настоящему. Он потянулся к Хэланю и ласково потрепал по щеке. «Прости меня. Я не в себе сейчас». Хэлань помедлил, но все же коснулся его руки. «Вам я больше не смогу навредить, так что, если желаете, я могу вас утешить, промять вам плечи, притвориться, что все как раньше». «Не похоже, чтобы тебе этого хотелось». Сун Цзюй покачал головой. Хэлань облизнул губы и отодвинулся, смущенный. «Я не знаю». Он опустился на колени, поклонился, то ли из вежливости, то ли чтоб скрыть лицо. «Магистрат Сун, этот недостойный демон бесконечно уважает вас за честность и доброту. И ваша красота, ваша стать никуда не исчезли. Но вы больше не живой. Пиццы демонов и мертвецов — это...» «Да уж, вряд ли это полезно», — хмыкнул Сун Цзюй. Слова Хэланя уязвили его, но как-то вскользь. Словно все это уже не имело значения. Может быть, он утрачивает чувства и вскоре душой тоже сделается холоден, как мертвец. Он поднялся и взял полотенце. «Я просто хочу, чтобы ты помог мне завершить дела в этом мире». Хэлань поклонился снова. «Я к вашим услугам, господин». Он развернулся и быстро зашагал к выходу. Но у самой двери остановился. «Чангуи могут вселяться в свежие трупы. Может быть, вам пригодится», — тихо произнес он и вышел. Сун Цзюй беззвучно застонал от омерзения. «Вот такая у тебя теперь участь — прислуживать мерзавцу-оборотню, да влезать в неупокоенные тела. Впрочем, заслужил». Ему отвели не комнату. Целый павильон, заставленный расписными ширмами, вазами и резными сундуками. Однако Сун Цзюя вся эта красота не волновала. Он завалился в постель, отчаянно мечтая проснуться утром и увидеть, что все это было ночным кошмаром. Ему снилось, что белый посланник заарканил его крюком и тащит куда-то вниз, в тяжелую жаркую тьму. Тело немеет, дышать все труднее. «Нет!» — крикнул он изо всех сил и проснулся. Бамбуковые шторы были опущены. В полутьме слышалось сопение и похрапывание. Что-то душно-шерстяное упиралось в лицо, на плечи и ноги, словно камней навалили. Сун Цзюй на ощупь схватил лежащий на груди шерстяной ком, почувствовал под пальцами твердые косточки. Ком завозился, заскулил, оцарапав кожу коготками, и свернулся снова. Лисенок. Он скосил глаза к левому плечу и увидел черную голову с аккуратным пробором. Кукольный юноша-слуга спал, обняв его поперек живота, закинув ногу ему на бедро. Чем ни шевельни, Везде либо душная шерсть, либо шершавый нос, либо человеческий мягкий бок. «Не приснилось», — в отчаянии подумал Сун Цзиюй. «Я и правда умер». Прикрыв глаза, он перебрал события вчерашнего дня и безрадостно усмехнулся. Погладил лисенка по голове, по мягкой спинке. Так странно. Все ощущения на месте. Тепло. Гладкость шерсти. Тяжесть. Запахи. Здесь, в поместье, он спокойно может открывать двери и брать вещи. Может пить и есть, хоть и не хочется. Он потормошил спящего на нем юношу. «Эй, проснись!» «А?» — сонно отозвался тот. «Чего старший братец желает?» «Вставайте!» Сун Цзиюй сел, поймав скатившегося с груди крошку лисенка в ладони. «Найдите мне меч!» Лисенок так и не проснулся. Упал на спинку, раскинув лапы, и продолжил сопеть. Его старший брат, или в каком они тут все были родстве, надавил лапами на морду, с усилием возвращая ей вид человеческого лица. Зевнул. Потряс кистями, чтобы лапы превратились в руки. «Зачем тебе меч, братец Чангой?» «Чтобы упражняться». Сун Цзиюй переложил лисенка на кровать и стал обуваться. «И пусть кто-нибудь заплетет мне волосы». «Я сделаю, я сделаю!» Отозвался другой лис, и холодный нос вдруг ткнулся в шею. «Только покатай меня, братец!» «Что значит покатать?» Сун Цзиюй слегка поежился от щекотки. Чужой вес, вполне человеческий, повис у него на плечах. «Вот так!» Лис обхватил его за шею и звонко чмокнул в щеку. Первый лис немедленно пихнул его в бок. «Не приставай к старшему братцу!» «Что за дети?» Сун Цзиюй подхватил повисшего на нем лиса под колени и встал. Тот, ойкнув, вцепился крепче, засопел в ухо. «Ну, куда ты хочешь поехать?» невозмутимо спросил Сун Цзиюй. «Ну и глупостями же ты занимаешься, магистрат!» «Завтракать!» Как по волшебству, все лисы подняли головы, распушили хвосты. «Завтракать! Завтракать! Завтракать! Завтракать! Завтракать! Завтракать!» «Я найду вам меч!» — шепнул первый лис. «Меня зовут Ли Пятый!» «Спасибо, Ли Пятый!» Сун Цзиюй кивнул. Повинуясь указаниям лиса, он вышел на террасу и спустился в маленький двор, где под разлапистой сосной белел мраморный стол. Уже рассвело, и на траве блестела подсыхающая роса. Сун Цзиюй с облегчением убедился, что здесь, в поместье, свет не причиняет ему боли. Он усадил лисенка на каменный табурет. Остальные выскочили со двора, только хвосты замелькали. Видимо, побежали за едой. На дорожке появился благообразный длиннобородый старичок, по виду слуга. Завидев Сун Цзиюя, он охнул, подскочил и принялся вытирать тряпицей совершенно чистый стол. «Что, братец Чангуй, рано вас подняли эти недостойные щенки?» — спросил он, искоса поглядывая на Сун Цзиюя. «Вы уж не сердитесь на них. Сейчас моя старуха все подаст». «Меня зовут Сун Цзиюй». Надоело, что они зовут его Чангуем. «А как зовут вас? И кто вы?» «Что за невезение?» Ему, похоже, даже никаких способностей не досталось, кроме мерзкого вселения в трупы. Ни особого нюха, ни волшебного зрения. Никак не узнать, что за существо перед тобой. «А, какой же я старый дурак!» Старик всплеснул руками. «Даже и не представился. Меня зовите Старый Ли. Половина этих щенков моя, другая половина — Старого Лю, приказчика. Да есть еще приблудные. Я тут за домом, за хозяйством присматриваю. Извольте ручки вымыть». «Так вы лис, Лао Ли?» Сун Цзиюй окунул ладони в воду. Холодная, все так же, как раньше. «Точно так!» Лис усмехнулся. «Вижу, как вы удивились. Чего это оборотень ходит в обличии старичишки, когда может принять вид молодого, соблазнительного красавца?» Сун Цзиюй не успел об этом подумать, но теперь ему и вправду становилось интересно. «Мне думается, что мудрость и опыт украшают мужчину больше, чем молодость и тонкий стан», — тактично ответил он. Лао Ли рассмеялся. «Вот и я того же мнения. К тому же, знаете, вдовушкам постарше уже не хлыщ малолетний нужен, а мужчина надежный, в теле, знающий жизнь». Сун Цзиюю стало неуютно. Будто старый лис откуда-то узнал о Лунге. «Нет, что за глупости? Он о вдовах говорит, и никакого намека тут нет. Ваши лисята ко мне всемиром спать пришли. Лучше сменить тему. Вас, Хули Цзин, не смущает, что я мертвец?» «О, будь вы обычным неприкаянным призраком, никто бы вас сюда не пустил, и дети бы с вами не играли. Но вы не то что какой-нибудь несчастный, которого не по правилам похоронили. Ваша душа связана с душой господина. Вы ему все равно, что брат». «Вот как. А он сказал, я ему слуга», — прищурился Сун Цзиюй. «Слуга! Слуга!» На голове старого Ли встали торчком черные с проседью уши. «Ох, мне задаст, господин, что я вас в заблуждение ввожу! Но вы не просто слуга. Обычному тигру-оборотню как без Чангуя прожить? Кто будет для него загонять добычу? Нашему господину, конечно, не нужно, чтобы вы для него охотились. А все же вы, по обычаю, самый главный из слуг». Вернулся, облизываясь на бегу лисенок, ездивший у Сун Цзиюя на спине, и, достав из рукава частый гребешок, принялся возиться с его волосами, пыхтя и сопя. «Уже что-то», — подумал Сун Цзиюй. «Значит, все, кроме хозяина, будут его слушаться». «У господина Ху уже были чангуи?» «Да вас никого не было на моей памяти», — старый Ли покачал головой. «Наш хозяин не какой-то там лесной зверь. Он Хушень, добрый дух. А чангуй — это для оборотней». «Добрый?» — с интересом переспросил Сун Цзиюй. «Ну, допустим». Юнец все пыхтел, от усердия дергая его за волосы. И Сун Цзиюй поморщился. Сказал: «Просто собери в пучок». Он снова повернулся к старому лису. «Лао Ли, почему я чувствую себя точно так же, как живой?» «Это уж кто как привык», — туманно ответил Лао Ли. «Ох, а вот и старуха моя! Уж не ругайте ее! Медленная она у меня!» Старуха оказалась высокой красавицей. Волосы ее, взбитые как черные тучи, едва тронула седина. Вслед за ней торопились кукольные юноши и девушки. Несли скатерть, тащили тарелки с ютяо и супницы, пахнущие грушей. За этой процессией летел по воздуху глиняный чайник, а вокруг — хороводом чашки. Сползлись сами собой парчевые подушки, будто почуяли хозяина. Однако вместо Хуманзы с верхней террасы, позевывая, спустился мастер Бао в распахнутом халате поверх исподнего. Сун Цзиюй, проводив взглядом летающие чашки, решил больше ничему не удивляться. Он кивнул красавице Лисе и поднялся, чтобы поприветствовать Бао Сюэ. «Мастер Бао!» Он поклонился. «Магистрат Сун!» Мастер Бао поклонился в ответ. Сел рядом. «Как спалось? Вы же, наверное, привыкли спать?» «Меня придавило лисами». Сун Цзиюй улыбнулся. Пожалуй, это было даже мило. В далеком детстве его пес Пао-Пао иногда забирался к нему в кровать. «И я больше не магистрат». Он вздохнул. «Вы можете звать меня Цзиюй». «Тогда и ты зови меня, как тебе больше нравится». Мастер Бао взялся за палочки. «Живу я один. Когда никого рядом нет, какая разница, каково твое имя?» Значит, Хуман Цзы не просто так пошутил о том, что у мастера Бао нет слуг. Сун Цзиюй немного помолчал. «Лао Ли сказал, как привык. Выходит, я чувствую себя человеком, потому что привык к этому?» «Так и есть, Цзиюй». Мастер Бао захрустел Ютяо. «А где Шань Юань?» «Не знаю и знать не хочу». Сун Цзиюй дернул уголком рта. «Пусть лучше держится от меня подальше». Он не кстати вспомнил, как глаза Хумэнзы зажглись золотым огнем, и волю будто в тиски зажало. Отвратительное желание упасть на колени и умолять. «Пусть держится подальше?» — переспросил с усмешкой мастер Бао. «А то что?» Сун Цзиюй сморщился. Угрожать Хумэнзы ему было нечем, по крайней мере, пока. «Не окажет ли мастер Бао мне честь немного потренироваться после завтрака?» — спросил он. Мастер Бао расхохотался. «Вот такой настрой я уважаю. Даже если перехочешь надрать ему зад, тренировки лишними не бывают». Пока они ели, Ли Пятый притащил откуда-то меч и уважительно положил перед Сун Цзиюем. Это был старый, очень хорошей работы прямой дзянь с узором бесконечно сплетающихся линий по центру лезвия и богато украшенными ножнами. Сун Цзиюй встал в стойку, сделал несколько выпадов, проверяя баланс. Меч лежал в руке, как влитой, словно по нему делали. Церемонно поклонившись, Сун Цзиюй сказал: «Прошу мастера Бао преподать урок этому недостойному». «С удовольствием!» Тот перемахнул через стол одним прыжком, подхватил с земли забытую кем-то метлу и завел ее за спину, словно посох. «Защищайся, юнец!» Сун Цзиюй хотел было спросить, где мастер Бао оставил свой огромный меч, и не послать ли слугу, но вовремя понял, что этот высокомерный дух дразнит его, намекая, что и метлой отделает. «Говорят, мыши кошек не кусают. Да только магистрат тебе не мышь». Он атаковал, и меч запел в его руке, рассекая воздух. Упоительное чувство единения с клинком охватило Сун Цзиюя. Меч словно стал продолжением не руки даже, воли. Однако мастер Бао был неуловим. Он появлялся то справа, то слева. И дважды уже Сун Цзиюй обидно получил по заднице пыльной щеткой метлы. «Ну, не надоело?» усмехнулся мастер, балансируя на камне. Вокруг из травы то и дело высовывались любопытные носы и хвосты. Как было проиграть перед лисьим семейством? Сун Цзиюй сделал обманный выпад, оттолкнулся, взмыл в цингуне и приземлился с другой стороны камня, сразу же в развороте, нацелив клинок в грудь мастеру Бао. Тот отпрыгнул, но не рассчитав, влетел в ближайший куст спиной вперед. Куст немедленно отрастил тигриные лапы и втянул его в свое зеленое чрево. Полетели листья, послышался рык и возмущенный кошачий вой. Сун Цзиюй, распахнув глаза, в ошеломлении смотрел, как из кустов выкатывается рычащий, визжащий рыжий-серый шар и, ударившись о стол, распадается на двух огромных кошек — массивного темно-рыжего тигра и серого в темных подпалинах барса. Бьют по бокам хвосты. Лисы прыснули из травы, прижались к ногам Цзиюя. Спрятались за него, в ужасе глядя на это зрелище. Но вот тигр выпрямился, превратившись в смеющегося растрепанного Хумэнзы. Ворот халата разошелся, длинные волосы рассыпались по плечам. «Ха! Неповоротливый ты стал, Цинцин! И засаду не заметил!» Сун Цзиюй нахмурился и отвернулся к мастеру Бао. Тот, превратившись в человека, снова стал похож на небожителя. Белые летящие одежды, усмешка в серо-зеленых глазах. «Может, я специально поддался тебе и Цзиюю?» Он рассмеялся. «На вас ведь слуги смотрят. Кто я такой, чтобы шлепать тебя при твоих домашних?» «О, как будто ты смог бы!» Фыркнул Хумэнзы и подошел к Сун Цзиюю, на ходу приглаживая волосы. «Хорошая работа. Ты снова начинаешь мне нравиться». Сун Цзиюй резким движением вонзил меч в ножны, чтобы не было соблазна вонзить в тигриную плоть. «Не могу ответить тем же». Хумензы промолчал. Его взгляд проследил движение меча, да так и приклеился к рукояти. «Кто тебе это дал?» В утонченном человеческом лице проглянуло вдруг что-то звериное, опасное. Вновь зажглись золотом глаза. «В чем дело?» Сунзиюй подавил порыв отшатнуться. Словно вихрь налетел на него, вырвал меч из руки, едва не выворотив плечо. «Никогда!» Рык, в котором не осталось ничего человеческого, сотряс горы. «Никогда больше! Не смей его трогать!» Сунзиюй все же отшатнулся, наткнулся на каменный табурет и едва не упал. «Да в чем дело?» — заорал он в ответ. «Кто дал тебе меч?» — прорычал Хумензы. С его лицом творилось нечто странное. Человеческие черты сливались со зверинами. Глаза загорелись красным огнем. «Добрый дух? Как бы не так!» «Я не скажу!» Сунзию переборол неприятную дрожь. Он не столько испугался оборотня, сколько встревожился за юного лиса. Когтистая рука схватила его за горло. «Говори!» «Хватит, Шаньюань!» Мастер Бао, вновь ставший барсом, приник к земле для прыжка. «Какая разница? Это просто ошибка!» «Предатели!» Хватка сжалась сильнее. «Все предатели!» Сунзиюй схватился за запястье Хумензы, но это было все равно, что пытаться сдвинуть скалу. В глазах стало темнеть. Он почувствовал, как из-под впившихся в кожу когтей хлынула кровь. «Я же призрак!» Отчаянно подумал он, но это не помогло. «Это я! Это я, господин!» Раздался крик. Из-за дерева выбежал Лепятый. Упал перед Хумензы на колени. «Не наказывайте братца Чангуя! Прошу!» Хватка разжалась. «Отродье! Кто тебя кормит и защищает, а? Как смеешь предавать хозяина?» «Я не предавал!» По лисье взвизгнул Ли. «Это случайно! Он просто там лежал!» Сунзиюй тоже не удержался бы на ногах, если бы мастер Бао, снова в человеческом обличье, не подхватил его под локоть. «Да что не так с этим мечом?» прохрипел Сунзиюй. «Что ты взбесился, как будто тебе на хвост наступили?» Хумензы подошел к слуге и молча ударил его наотмашь. Тот взвизгнул. Кубарем покатился по земле, на ходу превращаясь в лисенка. Матушка Ли немедленно подхватила его, прижав к груди, упала в пыль. Старый Ли тут же последовал ее примеру. «Господин, пощадите этого неразумного щенка, господин! Я сам ему шею сверну!» Завопил он. «Переломаю ноги! Как он посмел вас огорчить!» «В клетку его!» Холодно бросил Хумензы. «И в подвал!» Он обернулся к Сунзиюю. «А что делать с тобой? Он украл хозяйскую вещь и принес тебе. Значит, ты соучастник. Как же наказывать Чангуев? Может, привязать к ноге камень и кинуть в болото, а?» «Я тебе этого сделать не дам», — спокойно проговорил мастер Бао. «Не надо, мастер Бао. Это наше с ним дело». Сунзиюй шагнул к Хумензы. «Какой же ты мелочный, лицемерный подлец. Неужели все, что ты можешь, это издеваться над теми, кто слабее? Ты тигр или подзаборная псина, что только и может бросаться из-под тишка и кусать за ноги? А ведь был такой учтивый, строил из себя благородного господина. Лесная тварь!» Он так сильно разозлился, что ему было уже все равно, кто там перед ним. Горный дух или сам Янь Лован. «А ты вор!» «Нет, тигриные глаза не просто налились красным. Они зажглись адским огнем». «Коварная дрянь!» Взметнулся алый рукав, и все вокруг потемнело.